«Привет, Оскунду», — проговорил Клокнотон, заметно дрожа от неуверенности в том, как его примут. Он был гигантского роста и возвышался, как массивная башня, над маленьким Скунду, тонкий голосок которого был похож на слабый далекий треск кузнечика. «Привет, Клокнотон», — ответил он. «День прекрасен, это для тебя хорошее предзнаменование». «Но, кажется, — сказал Клок в нерешительности, — да-да, — нетерпеливо ответил маленький шаман, — для меня настали плохие дни, иначе я не стал бы благодарить за то, что ты пришел исполнять мою работу». «Мне жаль, друг Скунду. Нет, я рад, Клокнотон. Но я тебе дам половину того, что будет дано мне». «Нет, нет, добрый Клокнотон», — прошептал Скунду, отрицательно помахав рукою. «Это я твой раб, и мои дни будут наполнены желанием оказать и тебе услугу». «Как я, как ты оказываешь теперь мне услугу?» «Раз это так, то скажи, что это очень трудное дело, эта история с одеялами Гунии». Большой шаман пробормотал это неуверенным голосом, желая выведать у него что-нибудь, но Скунду только иронически улыбнулся, ибо он привык читать в сердцах людей. И все казались ему жалкими и маленькими. «Имел ли ты когда-нибудь дело с сильными средствами?» — спросил он. — Если да, то, без всякого сомнения, виновный будет тебе скоро известен. — Да, скоро будет известен, как только я устремлю на него свой взор. Опять Клокнотон запнулся. — Были ли здесь какие-нибудь люди из других мест? — спросил он. Скунду отрицательно покачал головою. — Смотри. «Разве это не превосходный мокасин?» Он показал ему обувь из кожи оленя с подкладкой из моржового меха, и его гость стал разглядывать ее с тайным интересом. «Это мне досталось случайно и совсем недавно». Клокнутон поощрительно кивнул головою. «Я получил это от одного человека по имени Лахлах. Он замечательный человек. Я часто думал...» «Да?» — нетерпеливо прервал его Клокнотон. «Часто думал...» Скунду остановился, и его голос совсем упал. «Сегодня очень хороший день, и твое средство будет действительно, Клокнотон». Лицо Клокнотона прояснилось. «Ты великий человек, Скунду, ты шаман из шаманов. Я иду теперь. Я всегда буду тебя помнить. И Лахлах, ты говоришь, замечательный человек». Скунду улыбнулся еще более бледной улыбкой, запер дверь за своим посетителем, как только тот переступил его порог, и забаррикадировал ее. Сайм починял свою лодку, и когда Клокнотон пришел на берег, он прервал свою работу только для того, чтобы нарочно, на виду у всех, зарядить свое ружье и положить его возле себя. Шаман увидел это и закричал: «Пусть все соберутся на это место! Это приказание Клокнотона, искателя дьяволов и изгонителя бесов!» Он хотел было собрать народ в дом Гунии, но необходимо было, чтобы присутствовали все, а он сомневался в послушании Сайма и не хотел, чтобы вышло какое-нибудь недоразумение. «Сайм — хороший человек, если только его не трогать», — думал он, «но вместе с тем он может быть опасным для здоровья шамана». «Пусть приведут женщину Гунию», — приказал Клокнотон, свирепо взглянув на стоящих вокруг и вызвав холод в спине у тех, кто встретился с его взглядом. Гуния выступила вперед, опустив голову и глядя в сторону. «Где твои одеяла?» «Я только что повесила их на солнце, как они пропали», — пробормотала она. «Ну?» «Это было по вине Дия». «Ну?» Его я больно побил и еще побью, потому что это он принес беду на нас, бедных людей». «Одеяло!» — зарычал хрипло Клокнутон, поняв, что она желает спустить плату за его услуги. «Это были большие и теплые одеяла, женщина. Твое богатство всем известно». «Я только повесила их на солнце», — захныкала она. «И мы, бедные люди, у нас ничего нет». Он вдруг застыл со страшной гримасой на лице, и Гуни отскочила назад. Но он так быстро прыгнул вперед, вращая глазами и широко раскрыв рот, что она споткнулась и покатилась ему под ноги. Он начал махать руками, бешено рассекая ими воздух, и его тело стало мучительно извиваться и корчиться. Казалось, с ним сделался припадок эпилепсии. Белая пена показалась у него на губах, и все тело его конвульсивно вздрагивало. Женщины начали свое заунывное пение, качаясь, словно в забытии, взад и вперед, и один за другим мужчины тоже поддавались влиянию возбуждения, за исключением одного только Сайма. Он, сидя на своей лодке, насмешливо смотрел на все происходящее. Но предки, семя которых он носил в себе, оказывали на него большое давление, и он должен был вспомнить все самые страшные свои ругательства, чтобы поддержать мужество в своей душе. Клокнутон был страшен. Он сбросил с себя свое одеяло и разорвал свои одежды, так что остался совершенно обнаженным, за исключением пояса из орлиных когтей вокруг бедер. Он с диким воем носился по кругу, потряхивая своими длинными развивающимися черными волосами. В его бешеных движениях был какой-то грубый ритм, и когда все заразились его возбуждением и стали качаться в ритм с его движениями и испускать крики в унисон с его криками, он вдруг сел на песок, вытянув вверх руку и указательный палец, похожий на коготь птицы. Тихий стон, похожий на стон умирающего, встретил это его движение, и присутствующие, дрожа, приседали на корточки по мере того, как ужасный палец медленно обводил их. Ибо с этим пальцем шла смерть, и жизнь оставалась лишь с теми, кого уже миновал палец. Наконец, со страшным криком роковой палец остановился на Лохлахе. Он задрожал, как осиновый лист, увидев себя уже мертвым, свое хозяйство разделенным и свою вдову замужем за его братом. Он попытался говорить, отрицать свою вину, но его язык прилип к гортани, и горло было сухо, точно в него насыпали песку. Клокнутон, казалось, теперь, когда его работа была окончена, почти лишился чувств. Но он ждал с закрытыми глазами, чтобы поднялся великий крик крови, знакомый его уху по тысяче заклинаний, когда его соплеменники бросались, как волки, на указанную им дрожащую жертву. Но только теперь все молчали. Затем послышался сдержанный смех, который все рос и рос, пока не перешел в оглушительный хохот. «Что это значит?» — вскричал он. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — смеялся народ. «Твое заклинание было плохое, о Клокнутон!» «Да будет известно всем, — проговорил, заикаясь Лохлах, — что 8 томительных месяцев я провел далеко отсюда, с сивашскими моряками, и только в нынешний день я вернулся сюда и узнал, что одеяла Гуни пропали прежде, чем я вернулся». «Это верно!» — закричали все сразу. «Одеяла Гуни пропали прежде, чем он возвратился! И тебе ничего не заплатят за твое заклинание, от которого нет пользы!» — объявила Гуния, которая была теперь снова на ногах и которой создавшееся смешное положение возвратило всю ее резкость. Но Клокнутон видел только лицо Скунду и его бледную ироническую усмешку и слышал только слабый треск кузнечика, Я получил их от Лахлаха, и я часто думал, это хороший день, и это для тебя хорошее предзнаменование. Он оттолкнул от себя Гунию, и круг инстинктивно раздвинулся и дал ему дорогу. Саим глумился над ним, сидя на своей лодке. Женщины смеялись ему прямо в лицо. Крики возмущения все росли и росли, но он не обращал ни на что внимания и спешил к дому Скунду. Подойдя к его двери, он начал стучать и бить по ней кулаками и выкрикивать всевозможные проклятия. Но оттуда не было никакого ответа, только сквозь дверь слышался мерный голос Скунду, произносивший заклинания. Клокнотон пришел в неистовую ярость. Но когда он сделал попытку разбить дверь огромным камнем, то в толпе послышался ропот, и он, Клокнотон, знал, что он стоял здесь без обычной своей силы и авторитета перед враждебным ему народом. Он увидел, что один уже нагнулся и поднял камень, потом другой, и его охватил страх. «Не делай зла Скунду, ибо он здесь хозяин!» — закричала ему одна женщина. «Тебе лучше вернуться в свою деревню», — угрожающе посоветовал ему один из охотников. Клокнотон повернулся и пошел сквозь них к берегу с бессильной яростью в сердце, но думая о своей незащищенной спине. Однако в него не было брошено ни одного камня. Дети насмешливо вертелись у него под ногами, и воздух звенел от смеха и насмешек, но это было все. Но он только тогда вздохнул спокойно, когда лодка была уже в море. Тогда он встал и послал ненужные проклятия деревне и ее обитателям, не забыв особо почтить Скунду, который так жестоко насмеялся над ним.